сейчас мечами бурчат из поколения взъерошены. Уже добрее, чем те, но не как эти вот взращенные в теплицах. Шалон в кипашке и птицы с бантом. Буратино пьет фанты, спицы в пряже, пальцы вяжут строки. Это не способ позолотиться и даже не хобби. И хоббиты ходят, объединяясь в стаи. Повезет, и я буду старым, возможно, устану. Обзаведусь теплицей с кустами, кормят петуцы в суставы. Ну а пока созерцаю вопли из пыльных составов. Ухожу, не расправив желанием парить. Четко понимаю, что тут далеко не Париж и не Рио-де. Делай выводы, решай факты. Динар, фан или пропал, хам или хамлок. С улыбкой или клешней в табло. Пусть качает музло с востока на запад. Вдоль, поперек и обратно высвояси. Голова в трансе, тело в танце. Средь долины чуй. Как с китами скачу, ни там, ни тут. Вечно где-то в непонятных. Из года в год билета. Но оно, сука, мимо едет. Добрый, как мишка, любящий кунг-фу. Какой вкусный рахат лукум под ароматный чаек. Переступить за порог удалось не всем. Хуже нет, когда помочь можешь абсолютно ничем. Когда гаснет пламя, у тебя на глазах и закат неизбежен. И не будет как прежде, будет что-то, но как-то не так. Все надеются на счастье.